Что же, тамтаракайский воевода красноречив не менее, чем славные своим сладкоречием Ромель. Его слова заставляют сердце биться чаще. И в эту минуту я хотел бы сжать протянутую руку князя Ростислава, заключить с ним союз. Но цари не могут принимать решения, поддавшись чувствам. В последних словах Дургулеля явственно послышался металл. Базилевс Константин мой родственник и старый союзник, а приняв предложение русского посла, я предам этот союз. Что же, я должен все хорошо обдумать, прежде чем принять решение. А пока послы, наши гости, могут наслаждаться царским гостеприимством без страха быть отравленными. Я, Мустасхир Дургулель, даю свое слово, гость под моей защитой неприкосновенен, и ему нечего опасаться, даже греческого яда. Ибо если с человеком, кто живет под моим кровом, питается моим хлебом и пьет мое вино, случится вдруг несчастье, голос царя налился неприкрытой угрозой, а его стальной взгляд уткнулся в ромейского посла, то гнев мой обратится против виновного и его хозяев, и гнев этот будет страшен. Кажется, византиец стал ниже ростом, съежившись под яростно пылающими глазами Дургулеля. Но миг столь явного проявления царских чувств был краток. Вскоре Мустасхир обратился ко мне, источая при этом уверенное спокойствие. «Я дам ответ князю Ростиславу после весенних состязаний богатырей, посвященных пробуждению земли от снежных оков. Это славная, нерушимая традиция исов, и мы соблюдем ее сейчас, как и в прежние годы. Похоже, я начинаю понимать замысел царя исов. Он играет с византийцами, используя меня в качестве козыря. Видимо, Дургулель рассчитывает выжать из Базилевса по максимуму, угрожая союзом с Таймутараканью. Например, торговые льготы, четкие гарантии союзнических обязательств в будущих войнах, золото, наконец. Моя вспышка на пиру была просчитана, он все предвидел и воспользовался моей несдержанностью, показав ромейскому послу, что у исов есть альтернатива, а теперь ему нужно время. Переписка посла с Базилевсом протекает со скоростью движения курьеров из Магаса в Константинополе и обратно. И то пока император удосужится ознакомиться с докладом своего человека из далекой Алании, пока обсудит все с приближенными, пока даст ответные инструкции. Да, до весны все будет решаться. А Дургулель между тем может запросто собрать воинов на границе с княжеством, играя в переговоры в столице, и ударит еще до того, как Ростислав получит от меня внятное предупреждение. В то самое время, когда Мустасхир играет с византийцами, мы остаемся вне его раскладов, и, какими бы ни были выторгованные им условия, конечный итог одинаков – военное вторжение. Нужно отправить князю послание, любой ценой. Пока я усиленно качал в голове сложившуюся ситуацию, Дургулель вновь обратился ко мне. «Воевода, я слышал, что вы упражняетесь с мечами каждое утро. Почему бы вам не принять участие в наших состязаниях? Докажите свою доблесть в поединках с лучшими воинами нашей земли. И тогда, быть может, мы сумеем оценить значимость военной помощи Тамтаракая. Особенно если ее приведете именно вы. Мне осталось лишь низко поклониться. Я всегда рад воинским состязаниям, Мустасхир. Глоссарий. 10. Давид Куропалат был правителем Таакларджити, юго-западной Грузии. В союзе с армянами он успешно воевал с мусульманскими эмирами Закавказья, а также принял участие в подавлении восстания Варды-Склира, спася тем самым престол молодого Василия Болгаробойца. Однако восстание Варда-Фоки Давид уже поддержал, стремясь закрепить за собой земли, временно переданные ему ромеями за оказанную ранее помощь. Но Варда-Фока потерпел поражение, и Давид был вынужден завещать свои земли Византии, чему, впрочем, не мог не сопротивляться. В 1000 году царь был кощунственно отравлен во время таинства Евхаристии, вместо причастия Давиду дали яд. При этом большинство источников утверждает, что за убийством стояли византийцы, желающие захватить земля царя. Другие, правда, упоминают, что государя умертвили его же сподвижники. Впрочем, разве за предательством приближенных не могло стоять золото византийцев и их сладкие речи? 11. Царь Георгий, правитель, объединенный отцом, Багратом III, Грузии, в 1015 году с войском вступил в Таакларджити, принадлежавшие Византии, стремясь завершить полное объединение исторических земель своей страны. Ради успеха предприятия он заключил военный союз с халифом Аль-Хакимом. Однако в 1021 году, после смерти могущественного халифа, войско Болгаробойца, успевшего к тому же завершить сражение со славянами, обрушилось на Грузию и союзную ей Армению. Спустя 2 года войны Георгий потерял не только Таак-Ларджити, но и западные области своей страны, а армянский царь Аванес Сымбат был вынужден завещать свою страну Византии. 12. Армянский правитель Гагик, племянник и наследник Аванес Сымбата, разгромил византийское войско у своей столицы, Ани, а после трижды пресекал попытки ромеев занять собственное царство. Но, прислушавшись к лжи предателей, после ряда военных побед он согласился прибыть ко двору Базилевса Константина Мономаха, где попал в тюрьму, не желая уступать своих земель Византии. Гагик отрекся от трона лишь тогда, когда до него дошел слух, будто предатели сдали Ани. Однако на деле византийцы захватили царство военным вторжением в 1045 году, после отречения законного правителя. Император передал Гагику в управление область в Анатолии, а позже его убили сыновья некоего Мандила, рамейского аристократа. 13. Хазарские каганаты Византийская империя продолжительное время были союзниками, крепко спаянными единым врагом, арабским халифатом. Аланские племена также оказались втянуты в этот конфликт и приняли активное участие в борьбе с арабами. Однако с ослаблением давления с юга, а также с переходом на иудаизм Хазарии, где власть тюркского кагана стала чисто номинальной, обе державы стали соперничать. При этом Византия оставалась верна своей политике, стараясь использовать чужие руки в борьбе с врагом. Так, во второй половине 9 века, рамейские послы сумели спровоцировать нападение на хазар мощной коалицией кочевников, состоящей из печенегов и агузов. Тогда каганат устоял при военной помощи аланских панцирных всадников. Однако в годы правления следующего бека греки сумели расколоть уже Алано-Хазарский союз. С распространением христианства ясы попали под влияние Константинополя и напали на каганат. Иудеи, в свою очередь, наняли войско кочевников, которое Аланы разбило. После поражения ясы попали в вассальную зависимость от каганата и были вынуждены изгнать из страны греческих священников. Государственность они обрели только после разгрома хазар Святославом Игоревичем в 965 году, вскоре после чего официально приняли христианство. 14. Сохранилось не так много письменных упоминаний о походах Мстислава на Ширван, в которых принимали участие и аланы. Популярна версия, что в одном из походов погиб единственный сын Мстислава Евстафий. Известно, что целью нападения стал Ширван, враждующий с Дербентом. Возможно, сам поход был инициирован по просьбе правителей Дербентского эмирата, враждующих с Ширваншахами. Мусульмане Ширвана были разбиты в 2 битвах, после чего русы и аланы разграбили страну. Затем они в качестве наемников приняли победное участие в междоусобной войне шиддадидов. Также есть упоминание, что на обратном пути эмир Дербента предательски атаковал христианское войско и перебил его в засаде. В ответ русы и аланы напали на Дербент в 1033 году, но были разбиты. 15. В 1024 году в битве при Лиственне на стороне Мстислава Удалова сражалось Таймутараканское войско, состоящее из касагов и хазар, союзные ему эланские отряды и черниговское ополчение северян. Против выступило варяжское войско Ярослава Мудрого, атаковавшие сплошной линией. Северяне приняли по центру главный удар варяжской рати, в то время как кавказская конница Мстислава опрокинула сторонников Ярослава на флангах, что и определило итог битвы. Однако Мстислав проявил редкое по тем временам благородство. Он предложил Ярославу разделить Русь и править вместе. Двоевластие продолжалось до смерти Мстислава на охоте в 1036 году. Глава 4. Февраль 1067 года от Рождества Христова. Магас, столица Эланского царства. Вообще, история противостояния Византийской империи и кавказских православных государств весьма трагична, но в то же время она имеет ряд объективных причин. Колонизация Римом Закавказья началась еще до нашей эры, в 45 году, с похода в Гнея Помпея. Могущественная и славная Великая Армения оказалась зажата между 2 крайне агрессивных соседей, Римской империи и Парфи. И хотя армяне не раз громили в бою и западных, и восточных врагов, в 347 году нашей эры Рим и Иран разделили ее территории. Эта же участь постигла и первые грузинские княжества, Колхиду и Иберию. Причем Колхида превратилась в римскую провинцию Лазику, а Иберия стала частью Сасанидской державы. Однако раздел территорий не остановил кровопролития в Закавказье. Восточная Римская империя сражалась с Сасанидским Ираном до самого его падения под ударами арабов. При этом и грузины, и армяне, успевшие принять крещение, видели в христианах-ромеях естественных союзников. Базилевсам не составляло особого труда снова и снова разыгрывать карту единоверия, поднимая кавказских христиан на борьбу с персами. С вторжением же в регион арабских мусульман ситуация нисколько не изменилась, наоборот, христианские народы еще сильнее сплотились, плечом к плечу сражаясь с исламским захватчиком. Так продолжалось до 8-9 веков, пока арабский халифат не начал распадаться изнутри. От исламского господства освободились Абхазское царство, Картвельское царство, возродилось Армянское царство. Противостояние с мусульманами продолжилось, при этом небольшие православные государства на Кавказе стали для византийцев буферной зоной, и они же оставались частично зависимы от империи, испытывая на себе ее сильнейшее влияние. Грузины бились с Тбилисским эмиратом, желая вернуть исторические земли, армяне защищались от натиска арабов. Чуть позже братские народы плечом к плечу сражались с шеддадинами, правившими в Иране и Восточной Армении. Долгое время ромеи старались честно поддерживать кавказских христиан, но с ослаблением халифата и ростом собственного могущества базилевсы стали видеть в армянах и грузинах не союзников, а подданных. Ведь когда-то земли возрожденных царств были частью империи. Сыграла свою роль и духовная гегемония константинопольского патриарха над восточными христианскими церквями. Византии были нужны земли и непосредственно для выживания. Под ударами халифата ромеи навсегда утратили африканские и испанские провинции, и Иерусалим, им не удавалось закрепиться в Сирии. Европейские фимы все время находились под угрозой нападения то болгар, то норманнов, Италия и Балканы превратились в поля многочисленных битв. Реальный доход приносили лишь внутренние области Малой Азии, они же стали основным поставщиком ополченцев-стратятов. Таким образом, стремление базилевсов расширить свои владения были продиктованы многими разумными доводами, хотя, безусловно, свою роль сыграли и жадность, и гордыня. Причем если пика своего военного могущества империя достигла при Василии Болгаробойце, то последние 42 года ее армия и флот неизменно угасали из-за регулярного урезания военного бюджета и разворовывания того, что было выделено. И на этом фоне на Кавказ и в Малую Азию вторглись воинственные сельджуки, угрожающие всем православным державам. В сущности, непосредственно Алании пока не угрожает ни один внешний захватчик. И хотя турки и представляют гипотетическую опасность, но прежде они должны сломить Грузию. Тем не менее Дургулель, отчасти стремясь встретить врага на дальних рубежах, отчасти оставаясь верным союзническим обязательствам, сражается на чужой войне. Конфликт же с нами ему ни с какой стороны не нужен, но пока он сохраняет видимость легкой прогулки до Тэ-Мутаракани, Мустасхир будет рассматривать эту возможность всерьез. Тем более, что мероприятие обещает и определенные преференции от Византии. Вот только что может на самом деле предложить ослабевшая империя, кроме некоторого количества золота, сопоставимого с ежегодным доходом Херсонской фимы, а ведь дары наших купцов Дургулелю вместе с подарками Ростислава составили не менее 10-й доли годового дохода княжества, вряд ли ромеи смогут передать большую сумму. Купеческие льготы, что же, этот козырь я постарался выбить из рук византийцев, напросившись на очередную аудиенцию к Мустасхиру, и в этот раз мою просьбу удовлетворили без промедлений, что я посчитал для себя хорошим знаком. А славный и могучий Мустасхир Дургулель, я безмерно рад вновь видеть вас, тем более так скоро. Низко поклонившись царю, я невольно стрельнул глазами в сторону находящегося здесь же ромейского посланника и продолжил. Прошедшей весной мудрый князь Ростислав принял под свою руку крепость Белая Вежа и русское население на Дону, а также заложил в устье реки град Танаис, переселив туда часть корсунских греков. Летом же мы начали восстанавливать старые хазарские крепости на реке, привели в них касашские гарнизоны. Пытались половцы нас выбить, но дважды не смогли взять наших замков, а позже славные воины князя разбили большой отряд кочевников. После этого куманы запросили мира. Прервавшись в тот момент, когда царь произнес свое первое слово, я с особым вниманием принялся слушать перевод толмача, сделав себе в памяти зарубку: нужно учить язык. Мне ведомо о столкновениях князя Ростислава с куманами. Ведомо и то, что первым их атаковал ты, воевода, первым же выдержал осаду. Ведомо мне, что твоя дружина напала на стойбище трех ханов, когда последние еще не были готовы к битве. Впрочем, на войне победы достигают любыми путями. Но половцы не враги аланам, нам делить нечего. В очередной раз почтительно поклонившись, прежде чем начать говорить, я обратился к Дургулелю. Значит, вам также должно быть известно, Мустасхир, что нынче по Дону ожил торговый путь из северных земель русских до варяжских, ведущий в наши края. Дадите ли вы слово купцу новгородскому Никите, чья ладья благополучно прошла по реке этим летом? Мустасхир благосклонно кивнул, и я жестом подозвал купчину, чудом оказавшегося в Магасе и по моей просьбе также приглашенного на аудиенцию. На самом деле Никита был завербован мной еще осенью и отправлен в Магас специально, как резидент разведки, сообщать о любых военных приготовлениях и по-тихому славить донской путь в купеческой среде. К слову, яссского вельможу, принявшего прошение и передавшего его царю, я убеждал привести любого из купцов, побывавших осенью в Тэ-Эму-Таракане, но желательно, конечно, успевшего воспользоваться новым торговым путем. Никита подвернулся как нельзя кстати, и вот новгородец подался вперед, крепко сжав шапку. А славный царь Дургулиль, могу подтвердить, что воевода Андрей правду речет. Прошлой весной, купец наш новгородский, Захарка, пошел по Днепру в Царьград, но на порогах две ладьи его разбойники половецкие пограбили, да людишек живота лишили. Захарку срубили. Купец запнулся, но, взяв себя в руки, продолжил. Только слуга его Микула чудом спасся, мертвым притворившись. И как дошла до нас черная весть, рискнули мы с двумя гостями торговыми пойти по Дону, где князь Ростислав обещал защиту купцам. Сделав короткую паузу, Никита продолжил. Десятую часть товара мы, правда, по прибытии в Тэ-Эму-Таракане отдали, но с нами все время шла ладья с людьми ратными, а на ночлег мы в крепости вставали. Дважды половцы пытались напасть на реке, но оба раза их отгоняли лучники с боевой ладьи, а крепости степняки и вовсе трогать боятся. Так что безопаснее иных торговых путей будет тот, что взял под руку князь Ростислав. А уж какой теперь нынче в Тэ-Эму-Таракане торг, не меньше новгородского, а иной раз посмотришь, то и побольше будет. Дургулиль обратил взгляд мне за спину, где стоит магасских купцов Батрас. Тот почтительно доложил. Русы не врут, Мустасхир. Ранее я не видел в окрестных землях столь богатого и обильного товарами торга, как в Тамтаракай прошедшей осенью. Царь кивнул, прищурив глаза и устремив на меня свой взор, ожидая продолжения. И оно незамедлительно последовало. Если славный Дургулиль примет союз с Ростиславом и закрепит его, обручив одну из своих внучек с Рюриком, старшим сыном князя, то мы готовы дать эланским купцам права беспошлинного прохода и торговли в наших землях. А перевоз товаров на тэ-эму-тараканских ладьях, равно как и защита на Дону, будет стоить яссским торговым гостям в половину меньше. Предложение действительно очень щедрое, даже более чем. И наконец мне удалось ввернуть идею династического брака, попыткой вовсе лишить Ромеев козырей. Дургулиль призадумался, оценивая выгоду и возможные риски. Между тем я постарался закрепить успех. Конечно, любое богатство манит хищников, и нам приходится держать оборону от половцев. Касашских ратников на реке слишком мало, чтобы надежно защитить наш путь. Еще прошлой осенью мы отправили посольство на север, приглашая варягов, числом не менее 3000, на княжескую службу. Некоторое время они проведут в крепостях на границе, после чего мы пополним воинами севера гарнизоны на Дону. А вот это уже угроза, причем угроза лживая. Денег послам дали только на 1500 варягов, а на деле хорошо, если получится собрать хотя бы 8 опытных вояк. Ибо кончились варяги, прошедшей осенью в землях полабских славян началось масштабное языческое восстание, которая вылилась в противостояние с крупными немецкими феодалами. И в то же время норвежцы потеряли цвет войска в Англии, в битве при Стамфордском мосту, 16. Правда, вскоре Британию покинет множество опытных воинов в поисках новой родины и службы. Их будет вполне реально перехватить на пути в Византию, где в настоящей истории они стали новой основой варанги. Но пока еще англосаксонские дворяне пытаются противостоять нормандскому завоеванию 17. Остаются новгородцы, коими правил отец Ростислава, Владимир Ярославович. Многие из них симпатизируют князю, чье право на киевский престол попрали дядья. Но и здесь нас ждет заковыка. Именно в этом, 1067 году, конкретнее, настоящей зимой, на Новгород напал полоцкий князь-оборотень Всеслав Бричеславич, разбивший городское ополчение и дружину посадников в битве на реке Черехе. Вряд ли представители Ростислава смогут нанять много воинов в славянских землях, большая их часть приняла участие в разгромной битве. Кто-то убит, кто-то ранен, кто-то восстанавливает разоренный город и его окрестности. Тем не менее не может быть, чтобы и вовсе никто не откликнулся на призыв Ростислава. А значит, тонкий ручеек опытных бойцов все же вливается в войско Терему Таракани, добираясь к нам санным путем по замершему Дону. И Дургулель должен об этом знать и принять во внимание. Тем более, что на случай неудачи моей миссии и открытой агрессии Алании мы приняли меры. На границах княжества и царства Исов еще осенью были заложены 3 земляные крепости, а ранней весной на их валах появится крепкий частокол. Пока в замках дежурят лишь немногочисленные отряды черных клобуков, но за зиму в Корчеве мои люди должны подготовить греко-готское ополчение. Добровольцы обучаются сражаться тем строем, что я создал позапрошлым летом, скрестив византийскую фалангу и будущую швейцарскую баталью. В Терему Таракани же готовят английских лучников, там же собираются варяги и опытные всадники-дружинники. Наконец, немирных касагов, вполне способных повернуть против нас клинки в случае нападения исов, мы с Ростиславом договорились бросить в морской набег на Византию сразу после окончания сезона штормов. Князя лишь необходимо предупредить о том, когда ждать гостей, и он тут же выступит им навстречу. Мустасхир принял мое завуалированное предостережение с истинно царским спокойствием. Хороший правитель должен заботиться о сохранности и защите как своего богатства и людей, так и подвластной земли. Я рад прозорливости князя Ростислава и успехам его купцов. Что же касается вашего щедрого предложения, оно мне нравится, и я готов над ним подумать. Дургулиль встал, и все присутствующие низко поклонились. Повелитель Аланов легонько кивнул нам и покинул зал, даже не взглянув на византийского посла. Хороший знак. Сопровождаемый внимательными взглядами яских приближенных царя, покинул зал и я, шагая чуть позади обоих купцов, стараясь не отставать, но и не сильно приближаться к Никите, чтобы никто не заподозрил меня в попытке поговорить с ним. Я лишь на мгновение оказался близко к новгородцу, при проходе сквозь дверной проем. Пальцев купца коснулся тонкий сверток выделанной кожи, совсем небольшой, 5 на 5 сантиметров, и он мгновенно сжал кулак, пряча послание от посторонних глаз. Если развернуть сверток, можно прочесть всего 3 слова: «Жди их весной». Мое предупреждение Ростиславу, которое, я надеюсь, сметливый купец сумеет доставить в Терему Таракань. В отведенных нам покоях меня с ласковой и немного лукавой улыбкой ждала Дали, поглаживающая круглый живот. Толкается, потрогай. Возлюбленная от чего-то говорит шепотом, и в то же время голос у нее восторженный. Приблизившись, я с трепетом положил ладонь на тугой живот и вскоре действительно почувствовал несильные толчки. «Ты моя хорошая», чуть наклонившись, тихонько прошептал. «Расти, мой пупсичек любимый, и становись сильнее, но и мамку не обижай». «Он не обижает, мне совсем не больно». Поцеловав лучащуюся счастьем супругу, я сел рядом и принялся вместе с ней гладить ее живот. Как прошел прием у Мустасхира, я просто блистал. Улыбнувшись собственному хвастовству, продолжил я, впрочем, уже более объективно. По крайней мере, в этот раз меня не перебивали, так что я и озвучил возможность династического брака, и приманил торговыми льготами, и припугнул варяжским войском. И как получилось напугать? Невесело хмыкнув, я посмотрел Дали в глаза. Дургулиль не из тех царей, кого можно заставить отступить угрозами. Но он должен всерьез принять тот факт, что у княжества достаточно воинов. Конечно, я больше надеюсь на торговый договор. Откинувшись, я лег рядом с женой, ощущая при этом волны исходящего от нее тепла. А что же Ромей? А что Ромей? Мне стало и вовсе не до смеха. Ромей наверняка интригуют, обещают стричь раба и давят авторитетом на императора, воспевая их родство с царем. У нас мало шансов. Греки имеют здесь целую агентурную сеть, а мы разве что шиш с маслом. Что-что они здесь имеют? Жена удивленно посмотрела на меня, а я в очередной раз обругал себя за не к месту приплетенные термины. Я имею в виду, что у византийцев здесь очень много сторонников. Например, среди духовенства, как-никак Иланская митрополия подчиняется Константинопольскому патриархату. А вопрос веры, как сама понимаешь, играет большую роль. Но разве ясы и русы не единоверцы? С детским удивлением спросила Дали. Хаем, единоверцы, конечно. Но греческие священники здесь, в Алании, будут прилюдно выставлять нас агрессорами, захватчиками Корсунской Фимы. Народ им поверит, ведь представители местного духовенства сами считают свои слова правдивыми. Играет отрицательную роль и то, что князь Ростислав в свое время настоял на собственном архиепископе, иноки Киево-Печерского монастыря Николая. Как ни крути, но не грек на архиепископской кафедре ныне, это открытый вызов ромейскому духовному гегемону, даже если внешне мы остаемся зависимы. На самом деле важно лишь то, что владыка Николай соблюдает интересы князя, а не Базилевса. Вдобавок Ростислав начал понемногу крестить касагов, обустраивать в их землях фактически зависимую от Таматархской епархии православную церковь. Они с архиепископом пробуют даже ввести угорцев русский извод церковнославянского языка, тем самым выводя их из-под влияния ромеев. Дали нахмурилась, обдумывая мои слова, а я между тем продолжил. Интересы Византии здесь представляют также ромейские купцы. Долгое время оба государства связывали крепкие торговые отношения, Алания жила транзитом шелка и товаров с востока в Царьград. Сейчас, правда, позиции греческих торгашей подорваны внутренней политикой последних базилевсов, но они по-прежнему воспринимаются местными как добрые соседи и друзья. Их стараниями ведется разведка, набор или подкуп сторонников, а сегодня они тратят все свое влияние, деньги, заработанные за годы уважения лишь на то, чтобы очернить нас. В Алании есть и русские купцы, но далеко не все они-то ему тараканцы. А на Руси стараниями правящих князей Ростислав представляется как мятежник и разбойник, и многие в это верят. Потому, возможно, их слова лишь подогреют общую ненависть к нам. Остаются лишь непосредственно люди Горислава и Путяты. Тут я немного приврал, но говорить о Никите не решился. А в общем ситуация обрисована реально. Но, во-первых, у меня нет даже связи с ними, мы все здесь словно в темнице заточены. А во-вторых, ясы прекрасно понимают, что купцы не просто торгуют, но и разведывают, что к чему. И если Дургулель готовится к скрытому удару, чтобы одним махом доскакать до Таймутаракани и ворваться в город на плечах бегущих, то на его месте я бы выслал всех наших купцов со своей земли. С каждым моим словом жена становилась все более мрачной. Неужели все так плохо? Но разве ты не пытаешься убедить Дургулеля не нападать? Я согласно кивнул, по-прежнему машинально гладя живот Дали. Это наш единственный шанс, мое на него воздействие, наше с ним личное общение. Начало, правда, получилось не очень хорошим. Глупо было с моей стороны не сдерживаться на первом приеме. Хотя сейчас мне кажется, что Дургулель с первого дня ведет свою игру и с нами, и с ромеями. Так что на приеме он просто спровоцировал меня, и сделал это нарочно. Нет, царь далеко не глуп, чтобы бросаться в бой, очертя голову. В конце концов, сколько бы всадников не было у ясов, каменные стены им с наскоку не взять. Вон, пытались же в свое время справиться с касагами, но ведь не получилось. Так что да, я стараюсь воздействовать лично на Дургулеля, и маня беспошлинной торговлей, и исподволь пугая сильным войском Ростислава. В разговоре настала неловкая пауза. Не до конца уверенный в правильности своего выбора, я снова заговорил. Вот только с царем мы видимся редко, а как часто его посещает ромейский посол, мне неведомо. И потом, я ведь не договорил, помимо духовенства и купечества в Алании у византийцев исконно много друзей среди высшей знати. Могущественный союзник, а все вместе они имеют очень большое влияние, даже на царя. Моим же союзником является лишь грузинский посланник, Азнаури Важа. В комнате повисла тяжелая тишина. Какое-то время мы с женой лежали рядом, смотря в потолок, пока она не приподнялась на локте, проницательно смотря мне в глаза. Ростислав ведь не сможет победить Дургулеля, я невесело усмехнулся. Вместе с варягами, черными клобуками, корсунскими стратятами, хазарским и русским ополчением, а также собственной дружиной князь в ряд выведет в поле более 10 000 ратников, из них максимум 1000 тяжелых всадников. А Мустасхир водил в поход на Араны 50 000 воинов, у него латной конницы 10 000. В бою они раздавят Ростислава числом, и уповаю я лишь на то, что царю не захочется терять людей в напрасной войне. Уголки губ половчанки задрожали. А что будет с нами? С ним. Она осторожно дотронулась до своего живота. С ним все будет хорошо, обещаю. Я твердо посмотрел в глаза жене, желая рассеять ее сомнения. И наконец Дали опустила взгляд, после чего уютно положила голову мне на плечо, крепко сжав мою ладонь своими тонкими пальцами. Я верю тебе, ты сильный и мудрый. Ты убедишь царя заключить мир с Ростиславом. Невольно улыбнувшись, я стиснул ее ладонь, а после нежно погладил бархатистую кожу Дали. Но на самом деле на сердце словно каменная плита лежит, вопрос, впервые озвученный женой сегодня, волнует меня с первого же дня заточения в Магасе. Что, если у меня не получится убедить Дургулиля, не удастся отвратить его от византийцев? Что будет с моей женой и нерожденным ребенком? Хватит ли благородства и сердечной мягкости пощадить их у человека, разоряющего землю врагов и бросающего на возможную смерть в бою тысячи своих воинов? Ответов на эти вопросы у меня нет. Свободная кисть в бессильном гневе сжала край овчины, служащий нам одеялом. Я буду защищать семью до конца. И тут же мой рот наполнился горечью. Конец в случае чего настанет довольно быстро. Не сглупил ли я, беря беременную жену с собой в раскрытую ловушку, не переоценил ли угрозу нажитых в Тэму таракане врагов? Но исподволь взглянув на точеный профиль своей любимой красавицы, я осознал, что если бы ее не было рядом, не поддерживала бы она меня, не шептала успокоительно, что я справлюсь и что все будет хорошо, то я бы просто сошел с ума. Как ни крути, Дали, мой единственный вдохновитель, моя муза. И вообще она смысл и главная причина моей жизни здесь. И ради нее, ради нашего ребенка я сумею убедить Дургулиля, что Алания и Тэму таракань не враги. Да, я сумею заключить союз, а заодно выиграю гребаный турнир, если придется. В конце концов, люди любят чемпионов, чествуют их, а это уже плюс в копилочку моего политического веса. Глоссарий. 16. Битва при Стамфордском мосту. Сражение между последним королем норвежских викингов Харальдом Суровым и англосаксонским королем Гарольдом Годвинсом. Поводом для вторжения послужили династические распри в Англии и старый договор с датским конунгом. Для Харальда это была уже вторая битва в Англии. В сражении при Фулфорде он разгромил ополчение британского севера, хотя стоит отметить доблесть саксонцев, унесших много норвежских жизней. В главном же бою силы викингов были поделены на две части, не менее трети армии находилась на кораблях. Осознавая численный перевес врага, Харальд построил армию оборонительным кольцом, в то же время уступив Гарольду инициативу на поля боя. Занять более удобную позицию на мосту викинги, по всей видимости, не успели. В начале боя англичане не могли преодолеть упорной обороны врага, но с течением времени прорубили брешь в построении норвежцев. Харальд контратаковал, смело устремившись в эпицентр битвы, и пал, пронзенный стрелой, попавший в шею. Но, несмотря на гибель короля, викинги продолжили упорно сражаться, проигнорировав предложение о сдаче и пощаде. Наконец поспели на помощь воины с драккаров, однако подкрепление было сильно утомлено скорым маршем и не имело доспехов, воины сняли их, спеша к соратникам. Атака норвежцев была яростна, но хода сражения не переломила, и бой продолжился до вечера, завершившись гибелью последних викингов. Эта битва имела последствия и для Руси, ведь норвежские воины охотно нанимались на службу к русским князьям, как и воины из числа западных славян. Языческие волнения в палапских землях и гибель викингов Харальда лишили русских князей воинского резерва, которым они до того пользовались на протяжении практически 200 лет. 17. Британия за время правления Гарольда Годвинса подверглась сразу двум вторжениям, и если викингов английский король разбил, то битву при Гастингсе он проиграл захватчикам-нормандцам, ведомых герцогом Вильгельмом Завоевателем. Несмотря на большие потери в битве с норвежцами и тот факт, что значительная часть англосаксонской знати не поддержала короля Гарольда, он сумел собрать войско, равное числом нормандцам, от 7 до 10 тысяч человек. Однако армия захватчика была более современной, представлена лучниками, тяжелой пехотой и многочисленной рыцарской конницей, в то время как саксонское войско состояло лишь из плохо обученного ополчения и королевской гвардии, хускарлов. Последние набирались из скандинавов, проживавших в Англии, и их потомков, обладали высокими боевыми качествами, но в то же время были немногочисленны. Тем не менее Гарольд занял удобную позицию на холме, нивелировав преимущество врага в коннице, и несколько часов упорно держал оборону, обращая вспять и атаки пехоты, и всадников рыцарей. Но Вильгельм сумел выманить англичан с удобной позиции ложным отступлением, после чего окружил большую часть их войска и уничтожил. Остатки саксонской армии до ночи держали позицию на холме, где поголовно полегли вместе с королем. Битва при Гастингсе сыграла ключевую роль в нормандском завоевании Англии, хотя север страны еще не был покорен, и следующие несколько лет тына и простой народ повсюду поднимали восстания, впрочем, безуспешные. В Британии еще не была развита система феодальных замков, в то время как нормандцы мгновенно укреплялись на завоеванной земле. Бунты вспыхивали хоть и повсеместно, но хаотично, не имея четкого плана и единого лидера, что позволяло Вильгельму громить врагов поодиночке. Единственной надеждой истинно англосаксонской знати была помощь датчан, но нормандцы сумели откупиться от них, после чего подавили последние очаги сопротивления к 1072 году. Британские хускарлы отправились на службу к византийским императорам, где в составе варанги яростно рубились с нормандцами уже на Балканах. Глава 5. Апрель 1067 года от Рождества Христова. Магас, столица Эллинского царства, протрубил сигнальный рожок, объявляя начало схватки, и мы с соперником двинулись навстречу друг другу, сжимая клинки в руках. Организаторы состязаний, приметив, что на тренировках с Радеем я работаю левой, решили выставить против меня обоирукого бойца. Этакая схватка Димахеров 18. Вот только я никогда раньше не пытался драться сразу двумя мечами. Просто разрабатывал левую на случай, если когда-нибудь ранит правую. Соперник, среднего роста, худощавый, жилистый, двинулся навстречу со звериной грацией, без всякого усилия держа увесистые клинки. Не дойдя до центра площадки с десяток шагов, он остановился, послав зрителям беззаботную белозубую улыбку, и резко взмахнул мечами, с устрашающей скоростью закрутив около себя стальной круг. Представление длилось не более полуминуты, но, судя по одобрительным крикам исов, неотрывно следящих за игрой клинков, оно произвело впечатление. На меня, кстати, тоже. В какое-то мгновение мне показалось, что соперник чересчур сильно увлекся фланкировкой 19, открылся, что ударь я сейчас, и мой меч достигнет цели. Но тут же завопил внутренний голос, убеждающий, что видимая слабость соперника есть лишь хитрый ход. А секунду спустя Яс подтвердил эти опасения, без перехода ринувшись ко мне, буквально рассекая воздух в движении. Несмотря на расстояние, разделяющее нас, я едва успел среагировать на атаку и вскинуть меч правой рукой, привычно закрываясь его плоскостью от рубящего удара сверху, и едва не пропустил мощный укол, нацеленный в живот. Сталь клинка лишь царапнула кожу предплечья с внешней стороны, я все же успел отскочить в сторону. Яс стремительно дернулся вслед за мной, отбив встречный выпад. Удар по горизонтали, нанесенный левой рукой и метящий в шею, он остановил плоскостью меча и мощно рубанул по моему клинку, раскрывая для собственной атаки. У меня даже занемела кисть. Соперник ответил точно таким же горизонтальным ударом в горло, от которого я едва успел отпрянуть, но тут острие моего меча уткнулось Ясу в грудь. Алан даже не сразу заметил это. Дернулся вперед, уперся в препятствие и лишь тогда опустил взгляд. Толпа зрителей, замерших на время схватки, принялась вначале тихо и удивленно, но после все более раскованно и громко выражать свой восторг результатом поединка, открывшего состязание. Алан, оказавшийся совсем еще молодым парнем, глубоко вздохнул и вновь улыбнулся, глядя мне в лицо, а затем повернувшись к окружившим ристалище исам. Улыбка его, правда, стала более грустной и виноватой, но, судя по реакции земляков, никто всерьез не разочаровался в своем поединщике. Всего лишь эпизод состязаний, одна из схваток, где увлекшийся воин пропустил встречный укол, с кем не бывает. Но напряжение поединка не отпускало меня после весь день. Подготовка к турниру заняла последний месяц целиком, а в воздухе повисло торжественное ожидание. Да, по всей видимости, весенние воинские состязания для исов являются далеко не рядовым мероприятием. Что же, готовился к ним и я, проводя в тренировках с Радеем по несколько часов кряду, где мы напряженно соревновались в искусстве игры клинков. Впрочем, с определенным для себя риском я приглашал участвовать в них и аланов, желающих попробовать со мной свои силы. Мне позарез были нужны разнообразные спарринг-партнеры для подготовки, вот только ясы видели мою технику, мой рисунок боя в тренировочных схватках. Но как бы то ни было, риск того стоил, даже если мне и суждено проиграть, в Магасе я в первую очередь посланник, а не поединщик. И отказ скрестить учебные клинки с добровольцами обидел бы аланов, выставив меня в глазах хозяев далеко не в самом привлекательном свете.